Глава 20. Реинсталляция. «Блин, Гард, нафига ты отдал 200? Сказал бы, у меня есть ребята, они по 75 на мясо поставляют. Если какую-то конкретную девку, то 100 накинут за хлопоты. Но все равно не 200. И вообще, откуда у тебя столько токов?» Мрачно спрашивал меня Груша, пока мы выгружали из багажника скешу. Девчонку для нас заботливо оглушили шокером и завернули в грязноватую, но плотную тряпку. «Сервис?» «Наследство получил. Отстань». «Не хочешь — не говори. Но на месте Киралика я бы напрягся». «Груша, отвали. Я не могу обокрасть бордель на 200 токов. В нем просто нет ничего на эту сумму, кроме мап. А они все на месте. Даже одна лишняя». «Так-то да, но... Блин, неудобная какая. И тяжелая». «Ты только ноги несешь, не жалуйся. Основная тяжесть на мне». «У меня руки слабые». «Так я не понял, Гард, мы что, открываем мясной отдел? Мимо Киралика или под ним? Он даст крышу, но все токи себе заберет. А без него стрёмно как-то. Хотя он не подпишется, наверное. У него уже есть такой, я думаю. Но это не точно, кто же мне расскажет? А если самим организовать? Думаешь, потянем? Блин, лестница узкая. Притормози, а то уроню сейчас. Бесплатные синяки ей не нужны. Сюда кладем? Так вот, насчет крыши...» «Заткнись, Груша!» — не выдержал я. «Не будет у нас никакого мясного отдела. Я ее себе купил за свои токи. Она моя личная». «Переплатил вдвое, как по мне». «Мои токи, моя девка, мои дела. Имею право». Отрезал я, пристегивая скешу наручниками к кровати. «Ладно. Когда наиграешься, помогу утилизовать. Назад нельзя. Будет конфликт интересов. Но у меня есть другие. Они...» «Груша, ценю твою заботу. Если что, сразу к тебе. А сейчас завидуй молча». «Ладно, ладно. Просто если ты знаешь, где можно хорошо срубить токов, то и мне бы не помешало. Я сегодня прилично так потратился. Черта с два Киралик компенсирует все. В лучшем случае цену модуля, да и то...» «Пошли модуль ставить», — отмахнулся я от его нытья. «Это мапу резать, что ли? Не, давай без меня, Гард. Я брезгливый и крови не люблю. Меня после той разделочной всегда тошнит дня 3. «Мне нужен ассистент. Просто придержать шкуру, пока буду монтировать. Двух рук мало, и опыта у меня не дофига». «Поищи кого другого, Дро. Вон, Интик тебе пусть поддержит». «Так он домой свалил». «Вернется же. Спешки нет, как я понимаю. Полежит без процессора денек. Дольше лежала». «Так она на холоде лежала». «Действительно, несколько часов роли не играют. На Индика надежды мало, пацан ссыкло, но мне тоже надо отдохнуть». «Мы сегодня открываемся, как обычно?» «А вот черт его знает. Что-то там Киралик мутит. Распоряжение ждать команды. Пойду посплю в кабинете. Буди, если что». Груша ушел наверх, а я отправился в комнату, которую назначил своей. Кинул на стол контейнер с модулем и инструменты, наскоро проверил через сеть состояние оборудования, убедился, что 17-я штатно обновилась и готова к запуску. Остальные тоже более-менее в порядке, хотя 12-ю стоит проконтролировать визуально. Но к ней я зашлю Интика, когда тот вернется. А сейчас спать. Наручники на кровати немного мешают, но я так вымотался, что заснул моментально. Разбудил меня ком, точнее Груша, который меня через него вызывал. Глянул на время. Ого, уже вечер, пора открываться. «Киралик звонил», — сказал управляющий. «Мы сегодня на паузе. На него давят, требуют доступ в бордель. Он сколько-то поломается, но потом сольется, потому что предъявляют серьезные люди. Велел нам зачистить все хвосты по максимуму. Тебя не светить, подвал не светить, сидеть, как пегля под кабелем, потому что заведение уже пасут. Какой-то вокруг той семерки нездоровый движняк. Я что-то уже прямо ссу. Не оказаться бы крайними. Там Интик пришел, кстати, тебя ищет. Показать ему вход вниз, как думаешь?» «Нет, не надо. На него чуть надави, и он брызнет. А чего не знает, того не сдаст. Отвлеки его, я сейчас сам поднимусь». Проверил скешу. Спит. Уже не в отключке, по состоянию постели видно, что пыталась освободиться, но не преуспела и, утомившись, уснула. Система крепления продумана хорошо, сделана крепко. Можно не волноваться. Интика отвел в мою бывшую каморку, где остался один терминал с урезанным доступом. Чтобы понять, что он работает с локальным сервером, нужно знать больше, чем большинство тех, кто может поинтересоваться. А в остальном настроен так, как обычная контрольная точка в любом борделе. Графический интерфейс, ползунки, чекбоксы, доступ верхнего уровня, простые менюшки для тупых технов. «Иди сюда, садись, покажу тебе, что к чему». «Серьезно, Босгард? Вы будете меня учить? Это же супер!» «Заткнись и слушай. Если будут спрашивать, а они будут. Ты тут техн. До тебя был другой, но ты его не знаешь. Понял?» «Да, босс, но...» «Я велел заткнуться?» «Да, босс, молчу, босс». «Минималки я тебя сейчас натаскаю. Включить-выключить, пауза, аварийный стоп, контроль телеметрии, контроль расходки, все такое. Большинство технов и этого не знают. Будешь выглядеть юным талантом». «Но, босс, а как же...» «Ой, молчу, молчу. Что же вы сразу по шее-то? Больно!» «Будут спрашивать про беловолосую мапу. Скажи честно, что есть такая. Глюкавая. То работает, то нет. Причины ты не знаешь, но надеешься однажды разобраться. В 7-м боксе валяется, можете посмотреть. Понятно? Кивни, если да». Интик кивнул. «Больше ничего не говори. Коси под дурачка, тебе не сложно. Любое лишнее слово и закончишь как Скеша. Понятно?» «Да, босс. Скешу так и не... Ой, больно. Молчу». «А теперь смотри сюда. Запоминай сразу, повторять времени нет. Тренироваться будем на 17-й. Она проапдейтилась, запустим с нуля. Подключим и настроим. Будет понятно. Итак, вот это главное меню. Раскрываешь, находишь пункт «Оборудование», подключенное списком. Вот, все очень наглядно. 28 мап. Нет, 17 и 7. В основном ты будешь работать отсюда, но сейчас нам надо завести новую. Итак, возвращаемся в оборудование, выбираем поиск, найти новое. Ставишь чек в графе «Искать отключенное». Жмешь «Искать». Сейчас просканируется сеть. Вот, видишь, серым номер контракта. Вот бирка 17, сравниваешь. Совпадает. Мапа в сети, но выключена. Работает только сетевая карта. Кнопка пока не активна. Чтобы запустить, нужны права на контракт. Их нам уже выдал Киралик, как новый владелец. Код в админке. Копируем. Вот сюда вставляем. Код чекнулся. Ренцентр подтвердил права. Кнопка подсветилась. Жми. Я? По шее? Нет, босс. Все понял, босс. Интик ткнул пальцем в сенсорный экран, побежал прогресс-бар процедуры запуска. Вот, прошивка загрузилась, теперь надо прописать мапу в системе. В это поле пиши номер 17. Да, просто цифрами, потому что она у нас 17-я. Так, хорошо, жми «Принять», теперь пункт «Первый запуск». Сейчас она будет сканировать бокс. В окне видеомодуля видно, как 17-я обходит рабочий бокс, периодически прикладывая ладонь туда, где в стенах пассивные радиометки, показывающие ее прошивки где что. Нашла дверь в сан-модуль, открыла. «Все, хватит». Я закрыл окно. Дальше она прогонит обычный сервисный цикл, выведет метаболиты, пополнит запас питательных веществ, пройдет процедуру самоочистки и уйдет в стендбай. Проблем с ней быть не должно, но первый день приглядывай. Не через камеру, глазами в рабочих паузах. Впрочем, сегодня бордель закрыт, думаю, завтра тоже. Так что можешь пока разбираться спокойно. «Закрыт, босс? А почему...» «Ой, молчу!» «У меня нет времени выслушивать тупые вопросы. Итак, следующее меню». Через несколько часов Интик уже уверенно воспроизводит типовые действия с мап-интерфейсом, что делает его как минимум не менее профпригодным, чем абсолютное большинство бордельных технов. Почти все они тупые балбесы, зазубрившие пункты меню. Этот даже пошел дальше. Я показал ему типовые глюки наших бракованных железяк и объяснил, как их купировать. А если что-то выходит за рамки, вызывать меня через ком. Я удаленно подключусь. «А вы будете не здесь, босс? А где?» — спросил Интик и тут же сжался, ожидая получить по шее. «Не твое дело», — ответил я. «А что с седьмой?» — спросил он, осмелев. «Ну, новый. Ее мы не подключали». «Есть небольшая техническая проблемка. Ты, кстати, как, крови не боишься?» «Ужасно боюсь, босс. Палец порежу и в обморок». «Тогда пробегись по менюшкам еще раз и вали домой. Завтра придешь. Если по пути перехватят, то не ломайся. Расскажи все, что спросят, но в точности так, как я тебе велел». «Да, босс. Я все понял, босс». Никчемный интик, но не безнадежен. Скеша внизу уже проснулась. Сидит на кровати, пытается выкрутить руку из мягкого наручника. «Ничего не выйдет», — сказал я. «Только поранишься». «Босгард!» — забормотала она испуганно. «Не надо, Босгард! Больше не надо! Я не выдержу! Я так не могу! Не делайте со мной этого!» «Жрать хочешь?» «Что?» «Жрать. Еду. Внутрь себя. Перорально». «Да. Наверное. В туалет больше хочу». «За той дверью санмодуль», — сказал я, отстегивая наручник. «Вперед. Советую заодно принять душ. От тебя до сих пор несет разделочный». Пока в санмодуле льется вода, взял спецключ и открутил от кровати удерживающую арматуру. Все равно дверь девчонке не открыть. Так что, когда она ломанулась мимо меня, я ее даже ловить не стал. Побилась о дверь, вернулась, села на кровать. Я протянул ей стакан с кофе и пакет с сэндвичами. «Что это за место?» «Мясной бордель. Знаешь, что это?» «Конечно. Все знают. Вы меня купили на мясо? Босс, лучше убейте, правда. Меня там много раз. Я не могу, босс. Я сама себя убью». «Это бывший бордель. Он закрыт. Я купил тебя сам. Ты принадлежишь мне. Ешь давай». «Босс, я все равно не хочу. Не могу. Не надо». «Успокойся. Не для этого». «А зачем?» «Мне надо знать, что и кому ты рассказала. Это самый простой способ. Кстати, ты обошлась мне ровно в 200 токов. Правда смешно? Кое-кто считает, что я сильно переплатил». «Мне не дали ни тока», — буркнула она. «Я все рассказала, а они меня схватили и... А потом туда, где вы меня нашли». «А ты думала, что заплатят? Никто не любит пеглей. Их используют и топят в ведре». «Да пожри ты уже, тебя трясет вон от голода». «Меня не кормили ни разу, только все время...» Она побледнела и поежилась. «Ни за что не рендуюсь в мапы, лучше в мусорщике». Скеша впилась зубами в сэндвич и захлюпала синтакофе. Смолотила моментально, облизнулась. «Хватит пока», — сказал я, — «потом еще принесу». «Что вы со мной сделаете, Босгард?» Она, наконец, заметила, что я демонтировал наручники и немного успокоилась. «Для начала внимательно выслушаю. Что именно ты рассказала и кому?» «Это были Краймовы и Скорпы Копня. Я Тики развела». «Кого?» «Ну, Интика, помощника вашего». «Интик Тики?» «Смешно». «Он рассказал, что белая мапа, за которую дают 200 токов, у вас. Поломанная, поэтому ее никто не видит. Просил никому не рассказывать, придурок. Интики все придурки». «И ты сразу побежала рассказывать?» «Ну да. А что? Мне токи не лишние. Дура, конечно, была, что поверила. Но, блин, 200. «То, что ты спеглила против собственной корпы, подставила Хлоси и остальных, тебя не смутило?» «Корпа хрень, босс. В нее только Хлоси верит. Ну, может, еще эта уродина, Мишана, надеется, что до нее там кто-нибудь снизойдет и, наконец, трахнет. Вся эта срань, мы одна семья и прочий бред. Полное говно. Все ждут ренда и только». «Ты тоже?» «Нет, я не хочу в ренд. И тогда не хотела, а сейчас тем более. Только не в мапы. Фу, мерзость. Поэтому мне нужны были токи. Много». 200? Это много?» 200 — это начало. Я бы их вложила, неважно во что, вариант верняк, удвоила бы махом, а потом снова вложила. Набрала бы нормально, чтобы жить без ренда, завела бы свой бизнесок на средке, поднялась бы». «Что ты так на меня смотришь, босс? Не веришь?» «Мне плевать», — сказал я. «Скеша — беспросветная дура. Думаю, до своих лет она дожила исключительно благодаря Хлосю, который не давал ей охреневать в атаке и прикрывал косяки. Скорее всего, ее кинули бы уже на первом шаге, который верняк, не говоря уже о том, что поиметь бизнес без краймовой крыши на средке нереально. А любая крыша у такой бестолочи моментально все отожмет. Для успеха мало быть хитрой и подлой. Надо иметь зубы, которые в том месте, которым она думает, не растут. Так что попытка быстренько разбогатеть привела ее ровно туда, куда и должна была, в трубу утилизатора. Если бы не я, не было бы уже никакой скеши, и город ничего бы от этого не потерял. «Ну и ладно», — надулась девчонка. «Сами знаете, что я права». «Что именно ты рассказала краймовым копне? Подробно». «Что белая мапа в вашем борделе, что бордель держит Киралик, что она сломанная, но Техн с ней возится и хочет починить». «Про Техна что сказала?» «Ничего». «Не описывала, не называла имени. Вспомни». «Нет, просто упомянула. Они не спрашивали». «А что спрашивали?» «Уверена ли я? Видела ли сама? Сказала, что сама не видела, но уверена». «Про краску для волос не говорила?» «Нет, сначала не сообразила, а потом уже неважно было». «Это все?» «Да, Босгард, больше ничего, клянусь». Я задумался. Если Скеша не врет, то мы вполне можем проскочить, выдав одну мапу за другую. Проверят, убедятся, что не та, и отстанут. Но для этого ее надо запустить. Никто не поверит, что мы столько времени держали мапу без процессора. «Я вам все рассказала, босс. Отпустите меня». «Чтобы ты ломанулась на средку, тебя поймали, ты все выложила и снова оказалась в утилизации». «Я свалю внизы. Хлось меня спрячет». «Тот хлось, которого ты кинула и подставила?» «Плевать. Он простит. Он мне все прощает, дурачок». «Его просто грохнут. И корпу грохнут. А потом все равно доберутся до тебя. Потому что ты дура, а значит, обязательно во что-то встрянешь и засветишься». «Ничего я не дура», — надулась девчонка. «Просто не хочу в рент». «Надо было в школу идти». «В интики? Ты издеваешься, босс? Сидеть всю жизнь на минималке? Ну уж нет. Лучше рискнуть и сорвать куш». «Об этом я и говорю. Кстати, ты мне торчишь 200 токов». «Я не просила меня выкупать». «Вернуть обратно? Я уже узнал все, что мне нужно». «Нет, не надо, только не туда. Ну, ладно, хотите, я вам отдамся». «Ты всерьез думаешь, что это стоит 200 токов? Элитная мапа в борделе первой линии обойдется дешевле, а тебе даже до наших далеко». «Так чего же вы хотите?» — всерьез обиделась Скеша. «Девушки склонны переоценивать интим. Эта валюта в городе подвержена сильной инфляции. Ты крови боишься?» Ассистент хирурга из Скеши вышел посредственный, но лучше, чем ничего. Хотя бы не упала в обморок, когда я сделал разрез. «Это та самая белая мапа?» — спросила она, брезгливо кривясь. «Ага, именно», — ответил я, стараясь резать по старым шрамам. «Рука у меня не набита, может выйти немного криво, но я стараюсь». «И что в ней особенного?» «Понятия не имею. Вот тебе зажим, держи так, чтобы этот лоскут кожи не закрывал мне обзор». «А что мы делаем?» «Инсталируем вычислительный модуль. Помолчи, не отвлекай». Я завел первую часть модуля за второе ребро и закрепил на штатной позиции. Интерфейсные шлейфы, к счастью, на месте, только подключить. Теперь соединительная шинка, ее надо провести под позвоночником. В ремноборе резал коскоагулятором, крови немного, но все равно есть. Промокни тут тампоном. «Фу, мерзость. У всех рендовых такое внутри?» «Более-менее. Разные сеты есть». «Отвратительно. Не хочу в рент». «Вот и интик не хочет. Опускай лоскут». «Интики — говнючье. Жить, как они, хуже ренда». Я прошел по свежему разрезу с шивкой и обработал дорогущим импортным регеном. Теперь то же самое справа от позвоночника. По второму разу разрез получается ровнее. Так, глядишь, руку набью, смогу прокатить за лечилу. На низах любые коновалы в цене, потому что те, кто не выздоравливает сам, идут в разбор или утиль. В ренде больные не нужны, а вне ренда вообще никто никому не нужен. Держи теперь здесь. Установил вторую часть модуля, соединил с первой, подключил плоские черные ленточки кабелей. На вид все как должно быть. Буду надеяться, что ничего не перепутал. Закрывай, зашью. Проверил и активировал мапу с терминала в подсобке. поправил дату перехода контракта, чтобы казалось, что она у нас давно. Процессор теперь определяется, сетевой модуль поднялся, прошивка встала. Запускать не стал, пусть сперва спина заживет. С этим регеном завтра уже будут только шрамы. Скеша сидит на моей старой койке, скучает, но попыток сбежать уже не делает. Может быть, не безнадежно тупая. Рендовая система не дает шансов поумнеть, да и просто вырасти. Первый рент в 17, живи быстро, умри молодым. Откуда тут уму взяться? Что дальше, Босгард? 200 токов у меня нет, но если ребята скинутся рендовыми авансами, ну, как за Крикса хотели, как вы думаете, наберется? Ты их кинула и подставила, а потом попросишь скинуться. А как насчет твоего собственного аванса? Я не хочу в рент. Ребят я разведу, уж поверьте. Они у меня с рук едят. Мне от тебя ничего не надо, Скеша. Правда? Я могу идти? Иди. Дверь в переулок вон там. Сидит. Не идет. Дура, но не без интуиции. И что будет, Босгард? Тебя схватят. Сразу за дверью или чуть дальше. Отведут в укромное место. Побьют. Заставят рассказать все, что ты тут видела. Изнасилуют. Отправят в утилизацию. Короткая печальная история глупой девочки, которая не поняла с первого раза. «И вы готовы меня отпустить, зная, что я все расскажу?» «Ты не видела ничего интересного. Техн чинил мапу. Это моя работа. Про саму мапу ты им рассказала в прошлый раз». «Задумалась. Надо же». «Я немного лукавлю. Она как минимум знает про подвальную часть, хотя и не найдет, как открыть дверь». «Я не хочу в утилизацию, Босгард. Меня точно схватят?» «Бордель под наблюдением, входы пасут. Угадай, кому мы этим обязаны?» «Сидит, пытается думать. Новый в ее жизни опыт». «Но что же мне тогда делать, Босгард?» «И как долго мне тут сидеть?» — спросила Скеша, когда я вернул ее в комнату. «Пока вся эта история не закончится». «Это долго и скучно. У меня даже дышки нет». «Уходи. Будет коротко и не скучно». «Я поняла, не надо». «Точно поняла? Ты либо уходишь сейчас, либо делаешь то, что я скажу, не споришь и не пытаешься свалить. А если попробуешь, то я тебя грохну сам. Последняя возможность выбрать». «Я выбрала. Я останусь, босс. Если могу чем-то помочь». «Ты же умеешь красить волосы, так?»